Познавательная статья на Народном славянском радио. Щедрец. Древнерусский Новый год. Так как Новый год является новым праздником, не имеющих глубоких корней и собственных традиций, он заимствовал многие черты у щедреца. Может быть, по этой причине он и является всенародно любимым. Новый год привез в Россию из Европы царь Петр I в XVIII веке. На Руси же в это время издревле праздновали щедрец. 31 декабря, после того, как власть Карачуна ослабевала, и на славянской земле начинало зарождаться новое солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов года – большие зимние святки. Большие зимние святки, или, как их еще называли, Большие Велесовы святки, продолжались 12 дней – с 24 декабря по 5 января. День Коляды, отмечаемый 25 декабря, не входил в число святочных дней. Святки делились на две шестидневные части – светлую и темную. Первая часть святок завершал щедрый вечер или щедрец, приходившийся на 31 декабря. С давних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки, щедровальные песни. Щедрец, щедрый вечер, традиционно празднуется после Коляды, 31 декабря или с 31 декабря на 1 января. Щедровки входят в состав больших зимних святок или больших Велесовых святок, которые отмечаются с 24 декабря по 5 января. Прямо посреди святок, разделяя праздничные дни на светлые и темные святки, проходит щедрец. После щедреца начинаются Велесовы дни, которые заканчиваются турицами 6 января. Богатый стол, большой пир в этот день означали благополучие в предстоящем году. В настоящее время щедрец практически никто не помнит, так как 31 декабря во всем мире наступает новогодний праздник. Так как Новый год является новым праздником, не имеющим глубоких корней и собственных традиций, он заимствовал многие черты у щедреца. Может быть, по этой причине он и является всенародно любимым. Для многих остается непонятным, почему на Новый год принято накрывать стол так, чтобы он ломился, а от обилия продуктов разбегались глаза. Ни в один другой день в году нет такой традиции. Так почему же именно на Новый год мы скупаем все продуктовые магазины и готовим множество вкусных блюд? Ответ здесь кроется именно в исторических корнях праздника, который издревле именовался «щедрецом». Само название «щедрец», «щедрый», говорит нам о том, что в этот праздник принято накрывать щедрый стол, не скупиться на подарки и добрые дела. Обильный и богатый стол в старину называли щедрым, толстым, жирным. Как и на Коляду, в этот день ходили по домам ряженые коледовщики, пели щедровки или щедровальные песни и принимали угощения от хозяев. На щедровке также принято кормить домовых и духов предков. Для них ставили отдельные блюда, приглашали к столу. Нарядная елка в доме или во дворе дома тоже дошла до наших дней и говорит о том, что в древности это был неотъемлемый атрибут щедровок. Кроме того, что мировое дерево в виде ели в доме было символом сосредоточения особых сил, в древних верованиях славян ель, елка, была и символом потусторонней жизни. Считалось, что души умерших отдыхают на ветвях этого дерева. Принося в дом елку, которую красиво наряжали, люди приглашали в дом и своих предков, которые праздновали щедрец наравне с живыми. Читала Валентина Малеева. Больше познавательных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.